Глава 17. Сани постоянно кренились, стены домика скрипели, издавая жалобный стон. Вода в железном бачке гулко билась, а дыма и гари першила в горле. Глушков открыл глаза. Питер жарил блины. Масло в сковородке стекало на один бок, выплескивалось на раскаленную печь. Питер смахивал его шапкой на железный лист и тихо ругался. Трактористы спали. С нижней боковой койки торчали длинные ноги Васи в замасленных валенках. Было угарно и жарко. Аркадий осторожно спустился вниз и открыл дверь. Тракторы все еще шли на подъем. Далеко впереди маячила сгорбленная фигура Гермогена. Олени оставляли за собой глубокие следы и ямы разрытого снега. «Олени устали, надо делать остановку», – подумал Аркадий и оглянулся. Распадок совсем сузился и представлял собой ущелье. «Что-то не то. Боюсь, заведет нас старик туда, где и пешком не вылезешь. Ему-то что? Олень не трактор. Он где хочешь выкарабкается», – забеспокоился Глушков. Питер поставил на столик алюминиевую тарелку с блинами. «Ешь, пока не взялись парни». Он тоже выглянул в дверь. «Верно, здесь крутовато начинается». «Да ничего, надо будет и на стенку взберемся». Питер спокойно улыбнулся. Почувствовав запах жареного, проснулись парни. Кто-то вверху сладко зевнул и потянул носом. «Что там у тебя, Питер?» «Слезайте, пока не остыли блины». Колонна неожиданно остановилась. Глушков снова распахнул дверь. Олени, засунув голову в снег, выбирали ягель. Проваливаясь по пояс, к домику подходил Гермоген. «Здорово! Глядеть надо! Самый худой сопка! Шибко худой будет!» – проговорил он и заковылял обратно. «Если старик говорит худой, дело, наверное, дрянь. Пойду погляжу». Аркадий набросил шубу и вышел. Распадок упирался в почти отвесный взгорок, заросший хилыми лиственницами. По бокам отвесные склоны, а дальше – ровная вершина перевала. Подняться на вершину даже пустыми машинами было невозможно, тем более с груженными санями. Гермоген расседлал оленей и пустил на выпасы. «Ты чего же до гор выбирал такую дорогу? Тут и олешками, пожалуй, не заберешься», – рассердился Аркадий. «Кому надо, ходи есть, кому не надо, ходи нету. Моя сопки делай нету», – сердито бросил старик и направился к домику. Глушков позвал Питера. Они обследовали подъем. «Нет, не взять». Пошли к старику. Он уже сбросил кухлянку и дремал над кружкой чая. «Придется обратно, старик, не проедем», — сказал Аркадий, открыв дверь. Гермоген посмотрел на него неодобрительно и отпил маленький глоток. «Моя вперед ходи есть, обратно ходи совсем нету. Голова есть, думай маленько». Сердито блеснул он глазами и снова наклонился над кружкой. Аркадий снял с крыши лыжи и решил посмотреть, нельзя ли объехать сопку стороной или подняться по другому распадку. Вернулся он вечером. Оказалось, что подъем, выбранный Гермогеном, самый пологий. Наверху стояло несколько кряжестых деревьев и сразу начинался спуск в широкую долину. Там была тенька. «Ролик бы с хомутом от головки стрелы экскаватора, да вот за тот ствол! Затянуть в трос, благо у нас его две катушки. Один конец за трактор. Верное дело!» «Тебе бы еще дирижабль! Ты попробуй, заволоки стальной канат на себе. Тут и на пузе-то не сразу взберешься!» – обсуждали трактористы. «А что, может, получится?» – подхватил Аркадий. «Если затащить конец троса да за ствол, а гусеничную ленту использовать как барабан лебедки. Пусть наматывает на себя и тянет трактор наверх. Важно забраться одной машине, тогда все. А вот как его черта туда поднять?» Гермоген отодвинул от себя кружку и внимательно слушал. Когда Глушков начал серьезно обсуждать эту идею, он встал и выглянул из домика. «Веревка-то есть, Олежка тащить может. Потом и канат привязать можно. Карасо, когда думай, маленько есть.